Глава, в которой рассказывается о нескольких пророках из числа израильтян, которые жили после Мусы, мир ему. Ибн Джарир пишет: «Знатоки истории нашей и других религиозных общин единодушны во мнении о том, что когда Юша, сын Нуна, умер, главой израильтян стал Калиб, сын Яфны, один из сподвижников Мусы, мир ему, и муж его сестры Марьям». Юша и Калиб были теми двумя мужами, которые страшились Аллаха и говорили израильтянам, уклонявшимся от сражения: «Входите к ним через врата, и если вы войдете туда, то непременно одержите победу. И уповайте на Аллаха, если вы верующие». Сура 5, аят 23. После Калиба одним из пророков израильтян был Хизкияль, сын Бузи, и Езекииль, сын Вузия, который воззвал к Аллаху, и Аллах оживил тысячи людей, покинувших свои дома из-за страха перед смертью. История Табари, том 1, страница 271.